Пертинакс молча и долго смотрел на него, и, наконец, белокурый юноша покраснел, как девушка. Тогда Пертинакс прочитал. «Я охотно делал это желавшим мне зла, но если я когда-либо сделал что-либо дурное относительно вас двух, я раскаиваюсь и прошу у вас прощения. Три мула, которых я пытался направлять, разорвали меня на части, как и предсказал твой отец, Парнезий. Обнаженный меч лежит при входе в палатку. Он принесет мне такую смерть, какую я приготовил Грациану. Поэтому-то я, ваш генерал и император, посылаю вам добровольную и почетную отставку от службы, в которую вы вступили не из-за денег или почестей, но, как я, согретый этой мыслью, думаю, во имя любви ко мне». «Клянусь светом солнца», — прервал чтение Амал. «В своем роде он был истинно мужественный человек. Может быть, мы ошиблись в суждениях о его слугах». Пертинакс продолжал читать. «Вы дали мне отсрочку, которую я просил у вас. Не жалуйтесь, если мне не удалось хорошо воспользоваться ею. Мы вели блестящую игру против богов, но они сделали фальшивые кости, и мне приходится расплачиваться. Помните, я был, но Рим продолжает существовать. Рим останется цел. Скажи Пертинаксу, что его мать живет в полной безопасности, в Никее, и что ее средства в руках префекта Антиполиса. Напомни обо мне своему отцу и матери, дружба которых была для меня драгоценна. Скажи моим маленьким пиктам и крылатым шапкам все, что смогут понять их тупые головы. Если бы дела мои шли удачно, я послал бы вам сегодня же три легиона. Не забывайте меня. Мы работали вместе. Прощайте. Прощайте. Прощайте». Это было последнее письмо моего императора. Дети слышали, как захрустел пергамент, когда Парнезий прятал его на прежнее место. «Я ошибался», — сказал Амал. «Слуги такого человека способны торговать только с помощью меча. И я рад», — он протянул мне руку. «Но ведь Максим освободил вас», — заметил один старшина. «И вы имеете право служить кому хотите или управлять кем и чем желаете. Соединитесь с нами. Не идите за нами, а присоединитесь к нашим войскам». «Благодарим», — сказал Пертинакс. «Но Максим велел нам передать вам такие вести, какие, простите меня, я повторяю его слова, ваши тупые головы способны понять». Он указал через открытую дверь на подножие заряженной и готовой стрелять метательной машины. «Мы понимаем», — сказал один из старшин. «Стену получить можно только одной ценой, да?» «К сожалению», — со смехом сказал Пертинакс. «Именно». И он предложил им нашего лучшего южного вина. До последней минуты они молча пили и теребили свои золотистые бороды. Наконец поднялись с мест. Потягиваясь, они были варвары, Амал сказал... «Теперь была у нас веселая компания, но что сделают с нами вороны и акулы раньше, чем растает этот снег?» «Лучше подумай о том, что нам пришлет Феодосий», — ответил я, и хотя они засмеялись, я увидел, что мое случайное замечание попало в цель. Старый Алло отстал от крылатых шлемов. «Видите», — сказал он, подмигивая, — «я просто-напросто их собака. И когда покажу их воинам короткую дорогу через наши болота, они откинут меня ударами ног, как пса. В таком случае я на твоем месте не торопился бы показывать им тайный путь», — сказал Пертинакс. «А выждал бы, когда у меня явится убеждение, что Рим не может спасти стены». «Ты так думаешь?» «Горе мне», — произнес пикт-старик. «Я жаждал мира для моего народа». И он пошел за крылатыми шапками, спотыкаясь в глубоком снегу.